Видишь, какой он стал от этой лошади? «Мне бы сейчас двух таких лошадей», — горячо сказал Роберт Джордан. «Опасность, вот твоя лошадь». «Ну, тогда дайте мне мула», — усмехнулся Роберт Джордан. «Обчисть-ка его», — сказал он Пилар и мотнул головой в сторону убитого, который лежал, уткнувшись лицом в снег. «Возьми все, письма, бумаги, и положи в рюкзак, в наружный карман». «Все возьми, поняла?» «Да». «Вамонос», — сказал он. Пабло ехал впереди, а двое мужчин шли за ним гуськом, чтобы не оставлять лишних следов. Роберт Джордан нес свой автомат дулом вниз, держа его за переднюю скобу. «Хорошо бы, если б к нему подошли патроны от автомата убитого», — подумал он. «Да нет, не подойдут. Это немецкий автомат. Это автомат Кашкина». Солнце встало из-за гор. Дул теплый ветер, и снег таял. Было чудесное весеннее утро. Роберт Джордан оглянулся и увидел, что Мария стоит рядом с Пилар. Потом она бросилась бегом вверх по тропинке. Он пропустил примитива вперед и остановился поговорить с ней. «Слушай», — сказала она, — «можно я пойду с тобой?» «Нет, помоги, Пилар». Она шла за ним, держа его за локоть. «Я пойду с тобой». «Нет». Она продолжала идти вплотную за ним. «Я буду держать треногу пулемета, как ты учил Ансельмо». «Никакой треноги ты держать не будешь». Она поравнялась с ним, протянула руку и сунула ему в карман. «Нет», — сказал он, — «ты лучше позаботься о своей свадебной рубашке». «Поцелуй меня», — сказала она, — «раз ты уходишь». «Стыда в тебе нет», — сказал он. «Да», — сказала она, — «совсем нет». «Уходи. Работы у нас будет много. Если они придут сюда по следам, придется отстреливаться». «Слушай», — сказала она, — «ты видел, что у него было на груди?» «Да, конечно, видел». «Сердце Иисусова?» «Да, его наварцы носят». «И ты метил в него?» «Нет, пониже. А теперь уходи». «Слушай», — сказала она, — «я все видела». «Ничего ты не видела. Какой-то человек, верхом на лошади. Уходи. Скажи, что любишь меня». «Нет, сейчас нет». «Не любишь сейчас?» «Оставим это, уходи. Нельзя все сразу и любить, и заниматься этим делом. Я хочу держать треногу пулемета, и когда он будет стрелять, я буду любить тебя все сразу». «Ты сумасшедший, уходи». «Нет, я не сумасшедшая», — сказала она. «Я люблю тебя». «Тогда уходи». «Хорошо, я уйду. А если ты меня не любишь, то я люблю тебя за двоих». Он взглянул на нее и улыбнулся, продолжая думать о своем. «Когда услышите стрельбу, — сказал он, — уводите лошадей. Помоги Пилар управиться с моими мешками. Может, ничего такого не будет. Я надеюсь, что не будет». «Я ухожу, — сказала она. — Посмотри, какая лошадь у Пабло». Серый шел вверх по тропе. «Да. Ну, уходи». «Уйду». Ее рука, стиснутая в кулак у него в кармане, уперлась ему в бедро. Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. Она выдернула кулак из кармана, крепко обняла Роберта Джордана обеими руками за шею и поцеловала. «Иду», — сказала она. «Мевой, иду». Он оглянулся и увидел, что она все еще стоит на месте в первых утренних лучах, освежающих ее смуглое лицо и стриженную золотисто-рыжеватую голову. Она подняла кулак, потом повернулась и, понурившись, пошла вниз по тропинке. Примитиво обернулся и посмотрел ей вслед. «Хорошенькая была бы девчонка, если бы не стриженные волосы», — сказал он. «Да», — сказал Роберт Джордан. Он думал о чем-то другом. «А как она в постели?» — спросил Примитиво. «Что? В постели как?» «Придержи язык». «Ну, а чего ж тут обижаться, когда...» «Довольно», — сказал Роберт Джордан. Он оглядывал выбранную позицию. Глава 22. «Наломай мне сосновых веток», — сказал Роберт Джордан Примитиво, — «только поскорее». «Совсем это нехорошее место для пулемета», — сказал он Агустину. «Почему?» «Ставь его вот сюда». Роберт Джордан указал пальцем. «Объясню потом. Вот так. Давай помогу». «Вот», — сказал он, присаживаясь на корточки. Он глянул в узкую продолговатую расселину, замечая высоту скал с одной и с другой стороны. «Надо выдвинуть его дальше», — сказал он. «Дальше, сюда». «Вот. Хорошо. Ну, пока сойдет, а там надо будет сделать все как следует. Так, положи здесь несколько камней. Вот, возьми. Теперь другой с этой стороны. Оставь зазор, так, чтобы можно было поворачивать ствол. Этот камень поближе сюда. Ансельмо, сходи в пещеру и принеси мне топор. Побыстрее. «Неужели у вас не было настоящей огневой точки?» — спросил он Агустина. «Мы всегда его ставили здесь». «Это вам Кашкин так велел?» «Нет. Пулемет нам принесли, когда Кашкина уже тут не было». «А тот, кто принес, не знал разве, как с ним обращаться?» «Нет. Принесли носильщики». «Как это у нас все делается?» — сказал Роберт Джордан. «Значит, вам его дали без всяких инструкций?» «Ну да, просто в подарок. Один нам и один Эльсордо. 4 человека их принесли. Ансельмо ходил с ними проводником». «Удивительно, как еще они не попались. Вчетвером переходить линию фронта». «А я и сам думал об этом», — сказал Агустин. «Я думал, тот, кто их послал, так и рассчитывал, что они попадутся. Но Ансельмо провел их благополучно». «Ты умеешь обращаться с пулеметом?» «Да, выучился. Я умею, Пабло умеет, Примитиво умеет, и Фернандо тоже. Мы все его разбирали и опять собирали на столе в пещере, так и выучились. Один раз как разобрали, так 2 дня собрать не могли. С тех пор уже больше не разбирали». «Но он действует?» «Да, только мы цыгану и остальным не даем им баловаться». «Вот видишь, так как он у вас стоял, от него никакого толку не было», — сказал Роберт Джордан. «Смотри, эти скалы не столько защищают с флангов, сколько служат прикрытием для тех, кто на тебя нападает. Для такого пулемета нужно ровное поле обстрела, но нужно, чтобы у тебя была возможность попадать и сбоку. Понял? Вот смотри». Теперь все это пространство простреливается. «Вижу», — сказал Агустин. «Нам, понимаешь, никогда не приходилось обороняться, только разве когда наш город брали. В деле с эшелоном там были солдаты и машина». «Будем учиться все вместе», — сказал Роберт Джордан. «Нужно только соблюдать главные правила». «Где же цыган? Ведь его пост здесь». «Не знаю». Пабло проехал по ущелью, повернул и сделал круг на ровной поляне, ставшей полем обстрела для пулемета. Потом Роберт Джордан увидел, что он спускается по склону, держась вдоль следа, оставленного лошадью, когда она шла вверх. Доехав до леса, он свернул влево и исчез за деревьями. «Не наткнулся бы он на кавалерийский разъезд», — подумал Роберт Джордан, — «а то прямо поведет на нас». Примитиво натаскал сосновых веток, и Роберт Джордан стал втыкать их сквозь снег в немерзлую землю рядом с пулеметом, так что они прикрыли его с обеих сторон. «Неси еще», — сказал он. «Надо устроить укрытие для всех, кто будет при пулемете. Не очень это хорошо получается, но пока сойдет, а когда Ансельмо принесет топор, мы еще подправим». «Теперь вот что», — сказал он, — «если услышишь самолет, ложись сейчас же так, чтобы на тебя падала тень от скалы. Я буду тут у пулемета».